16 по 20 мая в Пхеньяне в спортзале Политехнического университета имени Ким Чжа Ка состоялись весенние соревнования по настольному теннису среди инвалидов и любителей 2016 года. Участники были разделены на группы инвалидов и любителей по возрастам. В индивидуальных и парных играх принимали участие сотни инвалидов и любителей настольного тенниса, представители Международного паралимпийского комитета, представитель Международной федерации настольного тенниса, а также прибывающие на социалистской родине корейцы и зарубежья. На закрытии отличившиеся участники награждены кубками и медалями.